Глава 17. Машина барона мчалась по трассе Владимир-Муром. За окнами мелькали поля, редкие деревни, придорожные кафе с яркими вывесками. В салоне царила напряженная тишина, и каждый был погружен в свои мысли. «Предложение, конечно, заманчивое», — наконец сказал я, нарушая молчание. «Очень заманчивое, но...» «Но...» — Вероника повернулась ко мне, и в ее глазах... До этого мечтательных появилась тревога. Она ждала простого радостного «да», а получила опасное многоточие. Но в нем полно подводных камней, правовых ловушек, финансовых крючков, и если не заметить их сейчас, потом будет поздно. В прошлой жизни я уже наступал на подобные грабли. Я был молод, амбициозен, горел идеей создать лучшую гематологическую клинику в городе. И вот когда пришли инвесторы с красивыми обещаниями и толстым чемоданом денег, я подписал договор практически не глядя. Мне казалось, главное — лечить и спасать, а бумажки — это скучная формальность. Через год, когда клиника вышла на прибыль, они использовали один очень хитрый пункт в уставе. Обвинили меня в неэффективном финансовом управлении и просто вышвырнули из моего же детища, оставив с голой зарплатой наемного работника. Больше я такой ошибки не повторял никогда. Фырк высунул голову из моего кармана. «Подводные камни? Слушай, да там целый юридический айсберг. Твой Титаник утонет, не успев отплыть от причала», — проворчал он. «Однако», — продолжил я вслух, скорее для себя, чем для Вероники, «если эти камни обойти... а еще лучше использовать в свою пользу, то можно создать действительно уникальный медицинский центр». Вероника смотрела на меня со смесью восхищения и легкого испуга. Она видела во мне уже не просто лекаря, она видела игрока, который сел за стол с профессиональными шулерами. Они думают, что предложили мне красивую позолоченную клетку, но вот они ошиблись. Они дали мне чертежи этой клетки. А вот, зная их, любую клетку можно перестроить. Превратить в неприступную крепость или в оружие. И вот теперь моя задача не просто согласиться или отказаться. Моя задача — переписать их договор. Причем так, чтобы поводок оказался именно в моих руках. А это будет посложнее любой операции на сердце. «Значит, нам нужно подготовиться». Вероника сжала мою руку, и в ее голосе вместо разочарования появилась сталь. «Изучить все эти документы, найти все их слабые места, подготовить контраргументы». Вот за это я ее и люблю. Другая бы давным-давно бы расстроилась, что мечта оказалась с подвохом. А это сразу переходит в боевой режим. Это не просто спутница, а настоящий партнер, мой тыл. Вот именно улыбнулся я ей. «Тогда нам потребуется помощь», — продолжила она. «Для начала хороший юрист. Может быть, стоит подключить Кобрук? Ей самой должно быть выгодно, чтобы на базе ее больницы появилось такое передовое отделение». Я начал взвешивать все «за» и «против». Кобрук — женщина умная, да и хитрый администратор, но очень осторожная. Если правильно преподнести ей идею, как возможность получить новое оборудование, финансирование, повысить статус больницы до регионального уровня, она поддержит. А главное — убедить ее, что риски контролируются. Что мы не просто ввязываемся в авантюру, а ведем исключительно свою игру. «Думаю, да», — ответил я, — «и начнем с нее, а вот дальше будет видно». «Тогда нужно все тщательно продумать и действовать», — кивнула Вероника. «Составить план и распределить роли». «Да, кстати, об этом. Я повернулся к ней. Может, тебе стоит куда-то перевестись? Если я вдруг стану главой отделения, я смогу устроить тебя к себе. Старшей медсестрой, например. Зарплата выше, работа спокойнее». Вероника решительно покачала головой. «Спасибо, милый, но нет. Мне нравится работать фельдшером на скорой. Там настоящий драйв. Каждый день что-то новенькое. Адреналин, Экстренные ситуации, когда от твоего решения за секунды зависит, будет ли человек жить или нет. А менять это на кабинетную работу с бумажками и графиками дежурств, ой, ни за что. Я посмотрел на ее горящие глаза и видел в них отражение самого себя. И я действительно понимал ее. Я сам прошел через это. Работа на скорой — это особый мир, постоянное движение, непредсказуемость, ощущение, что ты на передке лекарского дела. После этого любой, даже самый современный кабинет кажется тюрьмой. Она не ищет легкой, сытой жизни. Она, как и я, ищет вызов. Я посмотрел на нее с новым, еще более глубоким уважением. «Что ж, понимаю», — сказал я с теплой улыбкой. «Тогда у каждого будет своя война». Она кивнула. Мы ехали в молчании, но это была уже не напряженная, а спокойная рабочая тишина двух союзников, которые готовятся к предстоящей битве. Мы приехали в Муром к 2 часам дня. Черный седан барона бесшумно подкатил прямо к подъезду моего дома. Мы быстренько заскочили внутрь. Шелк и бархат сменяются на привычный хлопок. Мир балов и приемов остался там, за окном автомобиля, а здесь моя настоящая жизнь. Запах антисептика, скрип каталог и вечная борьба со смертью. Вероника тоже быстренько переоделась в свою синюю форму фельдшера. Дорога до работы прошла в молчании, каждый думал о своем. «Встретимся вечером?» — спросила Вероника у входа в больницу. «Обязательно. Нужно будет все это обсудить». Она кивнула и ушла к себе на станцию скорой помощи. Я же направился в хирургическое. Воскресенье. Больница работала в режиме дежурств. Минимум персонала, только экстренные случаи. В коридорах было тихо, почти пусто, гулкое эхо моих шагов отражалось от стен. Даже вечная очередь у регистратуры отсутствовала. Я осмотрелся и отправился на свой этаж. Обожаю выходные в больнице. Никакой административной суеты, никаких плановых больных, никаких назойливых родственников. Только ты, дежурная бригада и настоящая чистая работа. Чистое целительство без бюрократической шелухи. Я зашел в ординаторскую, ожидая увидеть ее пустой, и, к моему удивлению, за столом в своем кабинете сидел мастер-целитель Шаповалов. Похоже, и ему по воскресеньям дома не сидится. «Игорь Степанович?» Я удивленно поднял брови. «А вы что здесь делаете? Сегодня же воскресенье». «Работаю, Разумовский!» Он не поднял головы от бумаг. И его голос был пропитан сарказмом. «В отличие от некоторых, кто по приемам у аристократов шляется». «Так. Он знает про Ушакова? Откуда? Хотя... Господи, в этом городе слухи распространяются быстрее любой инфекции. Так вы уже в курсе?» «Илья, весь город уже в курсе!» Шаповалов наконец-то поднял голову и посмотрел на меня с тяжелым укором. «Молодой гений-лекарь Разумовский был на приеме у самого барона Штальберга. Там была драка, приезжала скорая, сын графа Ушакова чуть не помер. А наш герой его воскресил из мертвых. Сплетни в этом муравейнике распространяются быстрее скорости света. Мне уже 3 знакомых позвонили с эксклюзивной информацией». «Черт! Я недооценил масштаб. Думал, это будет закрытая история для узкого круга, а она уже превратилась в городской фольклор. Это плохо, это очень плохо. Такая известность привлекает ненужное внимание. Особливо внимание тех, кто сейчас сидит во Владимире и ищет любой способ меня утопить». Шаповалов отложил бумаги и посмотрел на меня серьезно, без тени сарказма. «Так что, Илья, давай выкладывай, без сплетен и прикрас. Что там, черт возьми, на самом деле-то произошло?» Я вкратце, без лишних эмоций, как на утренней 5-минутке, изложил все факты. Драка Альберта с Максимом. Внезапная остановка сердца. 10 минут поддержания жизни на чистой искре. Погоня по коридорам Владимирской больницы и, наконец, постановка окончательного диагноза — гипертрофическая кардиомиопатия. Шаповалов слушал, не перебивая, только качал головой. Его лицо постепенно менялось от укоризненного к изумленному. а затем к мрачному, почти неохотному восхищению. «Ой, Разумовский, ты просто ходячая катастрофа», — сказал он, когда я закончил. «У тебя невероятный талант притягивать неприятности. Другой бы на твоем месте просто тихо сидел бы на приеме, канапешки лопал, шампанское пил и заводил полезные знакомства. А ты умудрился за один вечер устроить медицинскую драму с погонями, реанимацией и скандалом на уровне министра». «Ну что сказать, он прав, конечно. Моя жизнь в этом мире напоминает сводку из отделения экстренной помощи. Но я не искал этих приключений, они меня сами находят. Не я все это устроил. Обстоятельства так сложились». «Ой, обстоятельства!» — он хмыкнул. «Знаешь, Разумовский, я начинаю подумывать, что ты и есть те самые обстоятельства. Ты как камень, брошенный в наше тихое больничное болотце. От тебя идут круги, которые меняют все вокруг. И не всегда в хорошую сторону, так что будь осторожен». «Кстати, а что там с Журавлевым?» — спросил я, усаживаясь в кресло для посетителей. «Все еще копает под меня?» Шаповалов тяжело вздохнул и потер переносицу. «Копает, копает. Молча, методично и упорно. Как крот. Он перерыл все истории болезней, которые ты вел за последний месяц. Половину персонала опросил. Он даже уборщиц допрашивал. Не видели ли чего они подозрительного?» «И?» «И ничего, пусто, потому что нечего найти. Ты работаешь чисто, как стеклышко, но вот он не сдается». «Упорный гад! Но это даже хорошо. Пока он занят мной, он не лезет к другим. Я как громоотвод принимаю весь удар на себя, давая остальному отделению спокойно работать». «Ладно, хватит о грустном. Кстати...» Он полез в ящик стола, и на его лице появилась хитрая ухмылка. «У меня для тебя сюрприз». «Неужели внеочередное повышение?» — предположил я, решив сыграть на опережение. Шаповалов удивленно уставился на меня, и его рука замерла на полпути к ящику. «А ты, я смотрю, у нас не только диагност, но и пророк. Откуда знаешь?» «Барон с графом Каменским проболтались за завтраком. Целитель третьего класса, верно?» «Верно». Он достал из ящика официальный бланк гильдии и протянул его мне. «Официальное уведомление из Владимира пришло еще в пятницу. Награждать тебя нужно будет завтра утром, но я не дотерплю. Поздравляю. Похоже, это самое быстрое повышение в истории медицины». «И самое коррумпированное. Хотя, с другой стороны, это всего лишь ранг, который я давным-давно перерос. Так что даже хорошо, что они за него заплатили. Фон Штальберг и Каменский это организовали», — сказал я, откладывая бумагу. «Они вообще кое-что серьезное затевают, и нам нужно будет об этом поговорить». «Хорошо, хорошо, поговорим, но потом. Сейчас у меня важная встреча с поставщиками. Распределяем новое оборудование для реанимации, которое Кобрук выбила у Журавлева. Вечером, пожалуйста, зайди ко мне, мы все подробно обсудим». «Договорились». Шаповалов ушел, я остался один. «Вот и хорошо, у меня есть несколько часов, и нужно провести их с пользой и посвятить пациентам. Я сел за компьютер, чтобы заняться рутиной, проверить своих пациентов. Кто выписался, кому стало лучше, кого перевели. Но вот мысли уже были заняты предстоящей битвой за диагностический центр. Только я открыл базу данных пациентов, чтобы погрузиться в спокойную воскресную рутину, как дверь в ординаторскую распахнулась, и внутрь буквально влетел Максим Фролов-Суслик. Взъерошенный, запыхавшийся, глаза горят, но не от страха, а от чистого, незамутненного профессионального азарта. «Илья, слышал, что ты вернулся. Слушай, нужна твоя помощь. Срочно!» «Да без проблем». Я встал, уже понимая, что спокойный день официально отменяется. «Что случилось?» «Если Суслик в таком возбуждении, значит, там действительно что-то очень нетривиальное. Он не из тех, кто паникует по пустякам. После истории со смертью отца он стал осторожным, даже слишком, а сейчас горит. Значит, нашел загадку, которую он не может решить, и это его заводит. Слушай, пойдем по дороге расскажу». Он нетерпеливо махнул рукой, развернулся и побежал по коридору. Я поспешил за ним. Фырк, дремавший до этого в кармане, высунул голову и быстренько перебрался мне на плечо. «Че, опять приключения?» — проворчал он. «Слушай, ты их притягиваешь, как магниты ржавые гвозди». «Не я их притягиваю мысленно», — ответил я, следуя за Фроловым. «Они меня сами находят. Или, скорее, меня находят люди, которые сталкиваются с ними. А я уже как последняя инстанция, куда несут самые безнадежные случаи». «Вчера вечером привезли одного интересного типуса», — начал Фролов, пока мы быстро шли по пустым коридорам. «Кирилл Бельский, 47 лет. Знаешь такого?» «Ну, фамилия незнакома. А кто он?» «Он владелец сети пивных баров по всей области. Хмельной дом, Пенная радость, ну и еще парочка. Очень богатый и влиятельный. Связи везде». «Богатый пациент. Ой-ой-ой, это всегда проблемы. Они видят в тебе не лекаря, а обслуживающий персонал. Требуют особого отношения, лучших палат, самых дорогих лекарств, даже если они ему не нужны. Угрожают судами по любому поводу. Давят на руководство. С такими всегда нужно быть начеку». «И что с ним?» — спросил я. «Привезли его вчера с дикими разлитыми болями в животе». Фролов говорил быстро, сбивчиво, явно взволнованный. «Рвота фонтаном, тошнота, живот напряжен, как доска. В общем, классический острый живот и картина перитонита. Дежурная бригада уже операционную готовила». «Перитонит?» — я нахмурился. «Слушай, а причина-то? Перфорация язвы, острый аппендицит с прободением или заворот кишок?» «Вот в этом-то вся и загвоздка!» Фролов всплеснул руками. «Ничего, абсолютно ничего. Мы прогнали его через все, что можно. УЗИ брюшной полости, чистая, никакой свободной жидкости. Рентген, газа под диафрагмой нет. Чаш Клойбера нет. Анализы, лейкоциты в норме. С-реактивный белок не повышен. Амилаза в норме. Никаких признаков хирургической катастрофы». «Острый живот без объективных признаков хирургической патологии?» Я почувствовал, как просыпается профессиональный интерес. «Интересно, очень интересно. Это уже не рутина, это задачка со звездочкой». «Странно. Может, мезентериальный тромбоз?» — предположил я. «Ишемия кишечника? Там боль часто бывает несоразмерна физикальным данным». «Да думали об этом». Фролов покачал головой с гордостью за то, что они это тоже проверили. «Но у него, понимаешь, давление низкое, 90 на 60. А при мезентериальном тромбозе на фоне такого болевого шока была бы скорее гипертензия. Да и живот при пальпации болезненный равномерно, а не в одной точке». Я зацепился за эту деталь, которую Фролов упомянул вскользь. Низкое давление. Вот это уже очень интересно. Гипотония при такой клинике — это нетипично. Либо кровопотеря, которую не видно, либо что-то системное. «Низкое давление?» — спросил я, подходя к монитору пациента. «А что с пульсом-то?» «Пульс?» Фролов на мгновение растерялся, словно это была неважная деталь. «Ну, частый, 120 ударов в минуту. Нитевидный. Но это же компенсаторная реакция на боль, наверное». «Пульс 120 при давлении 90, вы что делали?» — уточнил я. «Ну, влили литр физраствора», — ответил Фролов. «Давление едва поднялось до 100 на 70, а через полчаса опять упало. Ну, как будто жидкость просто в никуда уходит, в третье пространство». «Гиповолемия при отсутствии видимой потери жидкости». «Так, значит, проблема не в объеме, а в тонусе сосудов, которые нечем поддерживать. Или в чем-то еще. Так, загадка становится все интереснее. А что-нибудь еще необычное?» Я остановился посреди коридора, заставив Фролова тоже остановиться. «Подумай, что не вписывается в общую картину? Деталь, которую все проигнорировали, списав на погрешность». Фролов задумался, напряженно потер подбородок. «Слушай, есть одна странность. Все списали на дегидратацию после рвоты. Но вот это мне показалось крайне нелогичным. В биохимии крови калий высокий. 5,8 ммоль на литр. При норме до 5. Не критично, но... Но на фоне рвоты он должен терять калий а не накапливать его. Я перебил его, заканчивая его мысль. Именно. В голосе Фролова прозвучало облегчение от того, что его сомнения разделили. При рвоте обычно развивается гипокалиемия. А тут все наоборот. Я сказал об этом дежурному мастеру, а он отмахнулся, мол, почки встают. Весь мир вокруг, гулкие звуки больницы, фигура Фролова, тусклый свет ламп исчез. Низкое давление, рефракторное к инфузии. Высокий калий, который должен быть низким, острый живот без хирургической патологии, неукротимая рвота, выраженная тахикардия, слабость, потеря веса в анамнезе. Я мысленно, как на доске, выстроил всю цепочку симптомов. Черт возьми, это же... Эй, двуногий, а ты че застыл, как соляной столб? Фырк, почувствовав мое резкое изменение состояния, запрыгал на плече. Призрака увидел? Не-не-не-не-не, не призрака, кое-что похуже. Диагноз, который здесь, в этой больнице, ему никто и никогда не поставит, потому что о нем почти никто не знает. Это не хирургия, не терапия в чистом виде, это эндокринология. А они пытаются лечить его топором. Максим, я резко повернулся к Фролову. Вы его осматривали полностью? Кожу, слизистые, все? Ну да, дежурный хирург осмотрел. Стандартный осмотр. Бледность кожных покровов, язык обложен белым налетом, живот вздут. Обычная картина для острого живота. А десны? Слизистую рта внимательно осмотрели. «Десны?» — Фролов удивился. «А при чем тут десны-то? У него ж не стоматологическая проблема». «Просто ответь, осматривали или нет?» «Ну нет, конечно. Зачем при остром животе десны разглядывать?» «А затем, что иногда диагноз написан не в животе, а во рту. И тот, кто ищет только там, где болит, никогда ничего не найдет. А ну-ка быстренько веди меня к нему». Я практически понесся. «И по дороге рассказывай, он что-нибудь странное говорил? Ну, может быть, жаловался на необычные симптомы, не связанные с животом?» «Да вроде нет». Фролов догнал меня, задыхаясь. «Медсестра говорила, что он постоянно просит соленого. Соленые огурцы и селедку-то, там даже рассол из-под огурцов просил принести. Но мы решили, что это при рвоте нормально. Организм теряет соли, вот и требует». «Нет, Максимушка, это ненормально. Это патогомоничный симптом, описанный еще в XIX веке. Тяга к соленому на фоне гиперкалемии и потери натрия. Это последний гвоздь в крышку гроба всех остальных диагнозов». Пазл сложился. Я был абсолютно спокоен. Теперь у меня есть все. Клиника, биохимия, анамнез. И теперь осталось только одно — найти визуальное подтверждение, которое я смогу предъявить всем этим скептикам. И я знаю, где его искать. Я посмотрел на Фролова. «Максим, сейчас ты увидишь то, чего, возможно, больше никогда не увидишь за всю свою практику, так что смотри очень внимательно». «Вот эта палата!» Фролов открыл дверь. «Он там. Хирурги уже второй консилиум собирают и спорят, резать или наблюдать. Может быть, ты что-то увидишь». Я вошел в палату. На функциональной кровати лежал мужчина средних лет. Дорогой шелковый халат поверх больничной пижамы. Явно принесли из дома. Лицо осунувшееся, глаза запали, но самое главное — кожа. Она была не просто бледной. Она имела странный, землистый, почти бронзовый оттенок. Первый признак есть — гиперпигментация. Хирурги искали покраснение или воспаление. Признаки раздражения брюшины, а нужно было искать потемнение кожи. Но и этого одного мало. Нужно было доказательство, которое я смогу предъявить. «Добрый день, Кирилл Степанович. Я подошел к кровати. Я лекарь Разумовский. Хочу вас осмотреть, если вы позволите». «Осматривайте», — простонал он. «Мне уже все равно. Только боли-то уберите. Ой! Живот как будто разрывается». «Ну вот сейчас мы и посмотрим. Откройте рот, пожалуйста». Он послушно открыл рот. Фролов за моей спиной удивленно хмыкнул. Он ожидал, что я начну щупать живот. Я же достал из кармана маленький диагностический фонарик и посветил внутрь. И увидел то, что искал. На слизистой щек и на деснах особенно в месте их перехода в губу. Виднелись темные, аспидно-синие пятна, меланиновая пигментация слизистых, патогомоничный симптом, который невозможно спутать ни с чем другим. Диагноз не просто вероятен, он практически очевиден. Но для Шаповалова и остальных скептиков нужно будет еще пару подтверждений из анамнеза. «А скажите, пожалуйста, соленого вам в последнее время сильно хочется?» — спросил я, убирая фонарик. «Ужасно хочется». Он неожиданно оживился. «Я бы прямо убил за соленый огурец или за селедку. А медсестры говорят, нельзя уже столько есть. А я готов даже за рассол душу продать». «Ага, понятно. А слабость давно беспокоит?» «Да месяца три. Навалилось как-то сразу. Думал, переработал. Бизнес, стресс, но вот все дела. К лекарям некогда было ходить». «А вес теряли?» «Да килограмм 10 за последние 2 месяца. Но я даже радовался, думал, это хорошо. Пивной живот уменьшился». «Ага, картинка полная. Гиперпигментация кожи и слизистых, тяга к соленому, астения, потеря веса. Максим, мне нужен уровень кортизола и АКТГ. Срочно. Это наше доказательство. Отнеси в лабораторию с пометкой ЦИТО. Скажешь, что от этого зависит жизнь. Пациент умирает».